Глава третья. Выговор Аменемхата. Гармахис молится. Знамение, посланное великими богами. Пока я, Гармахис, шел домой, сок травы, которую Атуа положила на мои раны, причинял мне жгучую боль, но потом эта боль утихла. Правду говоря, я думаю, что трава — это замечательное средство, так как через 2 дня я был совсем здоров, и на моем теле не осталось даже следа царапины. Теперь меня беспокоило только то, что я ослушался приказания великого жреца Аменемхата, которого называл отцом. До настоящего дня я не знал, что он мой родной отец, полагая, что его сын убит, и что с согласия богов он усыновил меня и воспитал, приучая прислуживать в храме. Сердце мое было неспокойно. Я боялся старика, который был страшен в гневе и говорил со мной холодным голосом мудрости, но во всяком случае решился пойти к нему, сознаться в моем непослушании и вынести наказание. Держа окровавленное копье в руке, с кровавой раной в груди, я прошел наружный двор храма и подошел к двери жилища великого жреца. Это была большая комната, уставленная кругом скульптурными изображениями богов. Днем солнечный свет проникал в нее через отверстие в массивном каменном своде. Ночью же она освещалась висячей бронзовой лампадой. Я бесшумно проскользнул в комнату, благо дверь была не заперта, приподнял тяжелые занавеси и остановился с сильно бьющимся сердцем. Лампа освещала комнату, и при свете ее я увидел старика, сидевшего на кресле из слоновой кости и черного дерева, перед каменным столом, на котором были разложены мистические письмена великих сказаний о жизни и смерти. Старик не читал, а спал, и его длинная белая борода лежала на столе, подобно бороде мертвого человека. Мягкий свет лампады падал на его лицо, на папирусы, на его бритую голову, на белое одеяние, на стоявший около него посох из кедра, знак его жреческого достоинства, на кресло из слоновой кости с ножками в виде львиных лап. Ясно обрисовывался сильный и мощный лоб, царственное величие в резких чертах лица, седые брови и черные впадины глубоко запавших глаз. Мягко поблескивало на его руке золотое кольцо с выгравированными на нем символами невидимого божества. Все остальное было в тени. Я смотрел на него и трепетал. Во всей его фигуре было почти божественное величие. Он так долго жил в постоянном общении с богами, так глубоко проник во все тайны божества, которых мы не умеем постичь, что теперь, казалось, приобщился Озирису и заставлял благоговеть перед собой простых смертных. Я стоял и смотрел на него. Вдруг он открыл свои глубокие темные глаза и, не глядя на меня, не поворачивая головы, заговорил. — Почему ты не послушался меня, сын мой? Как могло случиться, что ты вступил в борьбу со львом, когда я запретил тебе? — От кого ты узнал это, отец мой? — спросил я, совершенно пораженный. — Как я знаю это? Разве нет других средств узнать, кроме наших чувств? О, глупое дитя! Разве мой дух не был с тобой, когда лев прыгнул на твоего спутника? Разве я не молился, прося богов защитить тебя и вернее направить твой удар в горло льва? Как ты мог решиться на это, сын мой? Хвостун посмеялся надо мной, и я пошел, — ответил я. Я знаю это. И прощаю тебя ради твоей горячей молодой крови, Гармахис. Слушай меня теперь. И пусть мои слова глубоко вопьются в твое сердце, подобно водам Сигора, разливающимся по горячим пескам при восходе Сириуса, звезда, с появлением которой совпадает начало разлития Нила. Слушай же! Хвостун был послан, чтобы испытать тебя, твою силу и твердость, а ты не выдержал искушения, поэтому час твой отсрочен. Если бы ты отвернулся от искушения и устоял, то путь твой был бы широко открыт перед тобой, но ты слаб еще, и час твой еще не пришел. — Я ничего не понимаю, отец мой, — отвечал я в полном недоумении. — Что сказала тебе старуха Атуа на берегу канала? Я повторил отцу все, что говорила мне старуха. — И ты веришь этому, Гармахис, сын мой? — Нет, — ответил я. — Как я могу верить всем этим сказкам? Она, наверное, помешалась. Все считают ее безумной. Аменемхат в первый раз взглянул на меня, стоявшего в тени. — Сын мой! Сын мой! — вскричал он. — Ты ошибаешься. Старуха не безумная. Она говорила правду. Говорила не от себя, а повинуясь голосу, который не будет лгать. Это Атуа пророчица. Узнай же, что боги Египта предназначили тебе исполнить. Горе тебе, если ты уступишь слабости. Слушай, ты вовсе не чужой мне, усыновленный и принятый мной в дом и храм. Ты мой родной сын, и эта старуха спасла тебя от смерти. Больше того, Гармахис, только в тебе и во мне течет еще царственная кровь Египта. Ты и я из всех людей произошли непосредственно от фараона Нектнепфа, которого персиянин Охус выгнал из Египта. Персиянин пришел и ушел. За ним македонянин, и вот уже более 3 столетий. Как лагиды-узурпаторы владеют двойной короной, оскверняя страну Кеми и подрывая нашу религию. Заметь теперь, около 2 недель, как Птоломей Дионисий, Птоломей Авлет, флейтист, который хотел убить тебя, умер. Евнух Патин, тот самый, который несколько лет тому назад приходил к нам с солдатами фараона, вопреки воле своего господина, покойного Авлета, посадил на трон его сына, мальчика Птоломея. Сестра его, прекрасная и гордая девушка Клеопатра, которой был завещан престол, убежала в Сирию. Если не ошибаюсь, она собирает войска и хочет воевать с братом. Между тем, заметь это, сын мой. Римский орел парит в вышине, распустив свои когти, и поджидая удобного случая спуститься на жирного барана, Египет, чтобы растерзать его. Народ Египта измучен иноземным игом. Египтяне ненавидят персиян, не могут слышать без злобы гимны македонян даже на рынках Александрии. Вся страна ропщет и страдает под игом греков, под сенью Рима. Мало ли нас угнетали? Разве не избивались наши дети? Не грабились наши богатства в угоду жадности и распутству лагидов? Разве не были заброшены наши храмы? Разве эти ничтожные греческие болтуны не издевались над величием наших вечных богов, не осмелились смеяться над бессмертной истиной, не называли Всевышнее существо другим именем Сераписа? Разве Египет не скорбит о свободе? Ужели его вопль будет напрасным? В тебе, сын мой, начертан путь к свободе. Тебе я передам мои права.